Гурбан смотрел на пламя. Оно завораживало, бередило воспоминания. Когда-то давно, на ночной рыбалке, он вот так же сидел у костра, и рыба не клевала. Зато клевал носом сын, которому впервые разрешили нанизать червя на крючок. Лагерь разбили на автобусной остановке неподалеку от города. Слишком близко от города. Казалось, сами развалины исторгли этот вопль. Каждый камень, каждая бетонная плита. Вскочили все, и Гурбан тоже. Покатилась кружка, расплескивая травяной чай, когда он потянулся за автоматом, прислоненным к стенке. «Что это?» Ксю вмиг оказалась рядом с командиром, хотя только что дремала в углу, привалившись спиной к спине фазы. Гурбан никогда не видел, чтобы у девушки были такие большие глаза. Выброс адреналина, все понятно. «Это кричат те, кто придержал для нас гламурный внедорожник», — пояснил он. «Как это у них получилось?» «У них есть много различных способов. Потому утром поедем, ночью в Орел соваться нельзя». К сожалению, его слова не успокоили Ксю. До самого рассвета она почти не сомкнула глаз. Зато остальные – Фаза и Бек, доктор и Маевский – быстро впали в спячку опять. Позаимствовав пехотную лопатку великана, заточенную до бритвенной остроты, Гурбан прогулялся за дровами. Ближайшим кустам сильно не поздоровилось. А завтра не поздоровится экипажу «Хаммера», если дружки младшенького старшего откажутся от беседы по душам. Вой был таким громким и яростным, что проняло всех. И невозмутимого Равиля тоже. Он что-то пробормотал о договоренностях, о том, что Хаммер должен был промчаться через Орел, ни на секунду не останавливаясь. Так какого черта? К чему вообще эти танцы? Цирк какой-то. Без предупреждения Равиль включил освещение салона. Хуже, чем есть, уже не будет. Все зажмурились, прикрывая глаза руками. Вой оборвался так же внезапно, как и начался. «Что это было?» Мариша прижалась к Дану в попытке найти поддержку и защиту. «Это было приятно, но кто бы самого Дана защитил от тварей, обитающих в развалинах?» Перед глазами отчетливо нарисовалась приземистая фигура. «Нет, ну до чего же уродливое создание?» «Что это было?» — повторила брюнетка, никому конкретно не обращаясь. После некоторой паузы ответил Равиль. «Карлики. Они должны были пропустить нас. Существуют договоренности». «Кто-кто? Какие еще карлики?» Повторять вольник не посчитал нужным. Он надвинул шляпу на лицо еще ниже, хотя и так ниже некуда, и вцепился в свой меч, замаскированный под трость. Но отговорки мисс Петрушевич не устраивали. Ответы на свои вопросы она рассчитывала получить так или иначе в любом случае. Вот ведь настырная девчонка. Отцовские замашки нет-нет, да и проявлялись в ней. «Никогда о карликах не слышала, хотя посещала все занятия в училище. Кто они? У кого мы в плену?» «В плену?» До этого момента Дан не думал вообще, в каком положении оказался экипаж Хаммера. Что у них проблемы, понятно. С самого начала это путешествие – одна сплошная проблема. Надо дождаться рассвета. Есть шанс, что к тому времени исчезнут те жуткие знаки, о которых рассказал Ашот, и можно будет ехать дальше. Ну-ну, типа нечисть боится солнечного света, серебра и чеснока. Ну что за бред, а? Дан разозлился на себя. Да чего же он наивный. Мариша в сравнении с ним, видавший виды доставщик с многолетним стажем. А он так, сопляк-первокурсник. «У кого мы в плену?» – настойчиво повторила брюнетка. «Господа вольники, не стесняйтесь. Расскажите, кто тут на нас охоту устроил?» – вмешался в допрос Ашот. «Зомбаки какие-то особенные. Неужто научились ставить мины?» Равиль громко вдохнул, выдохнул. Его хваленое самообладание вот-вот изменит ему окончательно. Надо бы задать пару наводящих вопросов, но Дан не успел. Инициативу перехватил Никифор. Поправив шапку на голове, он заговорил. «Не зомбаки, карлики. Их еще называют «дети могил». Это те, кто родились тут. И года не прошло после взрыва, как в Орле стали собираться люди из окрестных деревень. Искали защиты, хотели основать острог. Зомбаки свирепствовали в округе, а в Орле их не было. То есть совсем. Слизни очень боятся радиации. Многие переселенцы погибли от лучевой болезни, но не все. Кое-кто выжил. И лучше бы они сдохли. Не наплодили бы тогда этих... этих существ. «Кажется, я видел карлика», — сказал Дан. «Невысокого роста, сгорбленный в лохмотьях, на голове черти что». Никифор кивнул. «На черепе у него был шлем. Головной убор, который, согласно их верованиям, может защитить от слизней». Мариша недобро прищурилась. «Вы много знаете о карликах? А почему в Харькове о них ни слуху, ни духу?» Никифор пожал плечами. Из-под шляпы, скрывающей лицо Равиля, послышалось. «Счастливые люди живут в остроге Харьков. Боюсь, ваше любопытство скоро будет удовлетворено. Только вряд ли это вас обрадует». От слов Равиля веяло такой обреченностью, что у Дана по спине пробежал холодок.